Глава 7. Тори. Повышение квалификации Ордена Драконов проходило к юго-западу от территории огня, на открытой равнине, недалеко от термальных источников, которые отделяли ее от водной территории. В воздухе густо висел запах серы, а из гейзеров и неглубоких озер поднимался пар, который извивающимися завитками проносился по равнине. Я с интересом разглядывала мерцающие источники, вспоминая, как София предложила нам когда-нибудь отправиться туда поплавать. Но все еще чувствовала легкий укол страха при мысли о том, чтобы погрузиться в глубокую воду, и не была уверена, что этот опыт будет расслабляющим, пока я так себя чувствовала. Хотя, подумав об этом, я представила, что горячая термальная вода могла бы стать для меня хорошим местом, чтобы поработать над тем, чтобы справиться со своим страхом. По крайней мере, это не было бы холодно, так сильно напоминая мне о той реке, в которую я упала, или о бассейне, который заморозили наследники. И если я хотела убедиться, что они не смогут снова использовать этот страх против меня в будущем, то мне действительно нужно было поработать над тем, чтобы противостоять ему. Не говоря уже о том факте, что если бы я отправилась на испытание водной стихии с сильным страхом перед холодной водой, нависшей над моей головой, я могла бы потерпеть неудачу еще до начала. С этой мыслью я решила вернуться к бассейнам и посмотреть, смогу ли я что-нибудь сделать, чтобы хотя бы заглушить ужас, который испытывала, глядя на глубокую воду. Возможно, я могла бы ослабить чувствительность настолько, чтобы пройти испытание. Хотя я должна была задаться вопросом, будет ли для этого достаточно несколько дней. Мы с Дарси шли бок о бок, приближаясь к отметке на моем атласе, которая показывала нам, где будет проходить урок, и я не была уверена, кто из нас больше медлит. Провести час с Дариусом Акруксом не входило ни в одно из наших представлений о веселье. И я также не говорила с ним об атаке нимф, где мы так яростно сражались бок о бок друг с другом. Тогда я чертовски близко познакомилась с его драконьей формой и не совсем понимала, почему Орион считал необходимым заставлять нас проводить с ним еще больше времени в форме ящерицы. Когда мы пришли, там собралось всего 6 студентов, и 5 из них были парнями. Я широко улыбнулась, заметив подругу Джеральдины Анжелику, которая была окружена 4 другими парнями, в то время как Дариус стоял отдельно от них. Она отделилась от группы к их большому разочарованию и подошла, чтобы поприветствовать нас широкой улыбкой. «Эй, я не знала, что вы присоединитесь к нам сегодня», сказала она, бросив взгляд на Дариуса, который пренебрежительно пожал плечами. «Не подумал, что это будет иметь значение», сказал он. «Ты мог бы просто написать в групповом чате», пожаловалась она. «Это совсем не сложно». «Я продолжаю выходить из этого группового чата по причине», раздраженно ответил он. «И я продолжаю добавлять тебя снова по той же причине», запротестовала Анжелика. «Это должно быть способом для драконов, посещающих эту академию, сблизиться». «И поскольку ты самый большой...» «Это просто форум для придурков, чтобы попытаться заполучить тебя в качестве невесты», сказал Дариус, указывая на 4 парней, которые ничего не сказали, чтобы опровергнуть его. «И мне не нужно читать постоянные обновления о том, как твоя чешуя мерцает красотой всех звезд, или о том, насколько чертовски впечатляющий твой огонь, что у них у всех влажные сны по этому поводу». «У тебя влажные сны о твоей огневой мощи, не так ли, Дариус?» Небрежно спросила я. Его взгляд скользнул ко мне, и он не стал ждать с ответом. «Ну, он намного мощнее, так что это было бы более вероятным», согласился он. Я невольно фыркнула от смеха, и Дарси подняла бровь, глядя на меня. Другие драконы с интересом смотрели на нас двоих, как будто идея 2 новых самок драконов-оборотней им нравилась. Зная о предпочтениях драконов размножаться с себе подобными, я предположила, что идея появления 2 новых девушек в их ордене была отличной, черт возьми, новостью. Но даже если бы я действительно оказалась драконом, у меня не было бы никаких намерений выходить за одного из них замуж, Особенно если Дариус Акрукс был примером того, каких людей создавал их Орден. Отвлекающе привлекательным. «Так профессор опаздывает или что?» — спросила Дарси, оглядываясь по сторонам. «В Академии нет профессоров-драконов. Поэтому я провожу эти уроки, поскольку я здесь самый большой и могущественный дракон». «Не мог бы ты попытаться вытащить голову из задницы в следующий раз, когда скажешь это?» Спросила я, и Анжелика прикусила губу, чтобы удержаться от смеха. Другие драконы, казалось, не собирались ничего говорить. Но их глаза метались между Дариусом и нами, как будто они смотрели теннисный матч. «Мало что можно поделать с правдой, Рокси», — сказал Дариус, звуча как самоуверенный мудак. «И я думаю, ты прекрасно знаешь, какой я большой, после того, как оседлала меня во время боя с нимфами». «Ты имеешь в виду, когда я спасла тебе жизнь? Мне было интересно, когда ты поблагодаришь меня за это». «В том бою я тоже спас тебе жизнь, так что, думаю, у нас ничья», — ответил он. «Если он и был благодарен за то, что я сделала в том бою, то сейчас этого не показывал. Я не знала, чего ожидала. Вряд ли мистер Самоуверенность собирался признать, что я была ему нужна в тот момент. Орион сказал, что думает, что мы будем еще большими драконами, чем ты, если его теория о нас верна». Вмешалась Дарси, прежде чем я смогла превратить этот маленький разговор в полноценный скандал. «Ну, Ориону нравится думать, что многие вещи больше, чем они есть на самом деле». Дариус пошутил, но я не упустила вспышку раздражения, промелькнувшую в его глазах при комментарии Дарси. «И быть драконом — это что-то большее, чем просто размер». «Например?» — спросила я. «Мы — самый могущественный орден из всех существующих. Нас может быть меньше, чем представителей других орденов, но потребуется целая стая волков-оборотней, чтобы сразиться с одним драконом в измененной форме. И даже тогда дракон, скорее всего, победит». Все остальные драконы гордо воспрянули духом в ответ на это. И я должна была признать, что на самом деле не возражала бы, если бы узнала, что я одна из них. «Так как же это происходит?» — спросила Дарси. «Мы собираемся кататься на тебе или...» «Нет», — твердо сказал Дариус. «Драконы — не вьючные лошади. Мы не предлагаем другим прокатиться верхом. Никогда». «Но я уверена, что видела, как Орион спрыгнул с твоей спины во время боя», — возразила Дарси. «Я подобрал его и помог пересечь поле, чтобы нимфы не убили никого из вас. Если бы они получили в свои руки такую силу, как ваша, это было бы катастрофой. Он не ездил на мне верхом». Все остальные драконы твердо кивали. И было ясно, что на самом деле Дариус не был придурком, а действительно являлся примером, которому они следовали. Я постаралась не показывать разочарование на своем лице. Полет на драконе сквозь облака был единственной вещью в этом мероприятии, которую я с нетерпением ждала. «Хотите попробовать создать тот убивающий огонь вместе с нами? Посмотрим, может ли он сравниться с нашим», — бросил вызов Дариус. «Мы можем попробовать». Я пожала плечами. Никому из нас не удавалось вызвать красно-синий огонь после нападения нимф. Но я была готова пробовать. Анжелика широко улыбнулась, когда все шесть драконов встали в ряд. Дариус поманил нас присоединиться в конце линии рядом с ним. И я встала вне пределов его досягаемости. Анжелика была первой, подняв руки к небу и выпустив волну огня, которая горела так жарко, что трава под ней засохла, хотя она была в противоположном направлении от пламени. Остальные ребята последовали ее примеру, и каждому из них удалось выбросить драконий огонь на несколько метров выше своих голов в небо. Дариус твердо встал на ноги, прежде чем настала его очередь, и сила его огня почти заставила меня отступить на шаг, когда он выстрелил в небо дальше, чем мог видеть мой глаз. Я почувствовала, как его жар согревает меня, вплоть до источника магии внутри, который, казалось, набухал в ответ на пламя. Я задавалась вопросом, может ли это быть связано с драконом? Или его сила была настолько могущественной, что я не могла не отреагировать на нее физически? Мои губы приоткрылись, и я не могла отрицать, что была впечатлена проявлением его сил. Дариус повернулся ко мне и Дарси с ухмылкой на губах, жестом предлагая попробовать нам по очереди. Я обменялась взглядом с сестрой, и она пожала плечами, поднимая руки одновременно со мной. Затем я попыталась призвать ту другую часть внутри себя, которая пробудилась во время битвы с нимфами. Как будто она пряталась за стеклянной стеной, и я знала, что она там, но просто не могла до нее достучаться. Я боролась в попытке несколько минут, но в конце концов сдалась. Дарси громко вздохнула и тоже перестала пытаться. «Может быть, он работает только тогда, когда вокруг есть нимфы?» — нерешительно предположила она. «Или, может быть, вы вообще не драконы?» — сказал Дариус. И я не была уверена, звучало это радостно или нет. «И что теперь?» — спросила я. «Теперь вы двое можете с таким же успехом вернуться в свои дома», — предложил Дариус, снимая рубашку, выставляя свои мышцы на солнце и заставляя меня посмотреть на него. Что он совершенно точно заметил. Он ухмыльнулся мне, когда начал расстегивать пояс, и другие драконы тоже начали раздеваться. «Мы собираемся полетать». «Ох, тогда я ухожу, пока ты снова не показал мне свое барахло», сказала я, отворачиваясь от него, прежде чем он успел спустить штаны. «Это твоя потеря, Рокси». Дарси тоже отвернулась, и мы пошли, когда звуки одежды, падающие на землю, преследовали нас. «Увидимся позже, ребята!» — крикнула Анжелика. «Надеюсь, вы скоро полетаете с нами!» «Увидимся позже!» — крикнула Дарси в ответ, не оборачиваясь, и я помахала ей через плечо. Мы продолжали идти, но прежде чем успели отойти на какое-то расстояние, сильный рев разорвал воздух позади нас. И огромный огненный шар расцвел над нашими головами. Мы обе закричали в испуге, падая на землю, как раз в тот момент, когда огромный золотой дракон пронесся над нашими головами. Его крылья почти подрезали нас там, где мы съежились на земле. Я вскочила, когда Дариус вывернулся, выбросила руки вперед и плеснула ледяной водой на его чешуйчатую задницу. Он отразил ее взмахом своего мощного хвоста, издав еще один рев, прежде чем резко развернуться и взмыть к облакам. Мы наблюдали, как он и другие драконы взлетали все выше и выше. Красная чешуя Анжелики сверкала на солнце, а остальные четыре дракона игриво носились вокруг нее, кувыркаясь в облаках. Дариус отвернулся от них, сильно взмахнул своими мощными крыльями и исчез в направлении территории Земли на севере, явно не собираясь оставаться с другими драконами до конца урока. «Ну, по крайней мере, если мы действительно окажемся драконами, нам не придется беспокоиться о том, чтобы проводить время, общаясь с этим ослом», сказала я, наблюдая, как он улетает. «Он явно предпочитает собственную компанию общению с себе подобными». «Сама идея превращения во что-то подобного просто безумна», прокомментировала Дарси, не сводя глаз с группы драконов, которые все еще гонялись друг за другом над нами. «Но это также выглядит забавно». Улыбка тронула мои губы, когда я наблюдала за ними. «Да», — согласилась я, — «быть драконом было бы довольно круто». «Может, нам отправиться в сферу и перекусить пораньше, пока не появились эти шутники адской недели?» — предложила Дарси. «Да, я возьму свою сумку». Я отошла от нее, чтобы забрать свою сумку с того места, где оставила ее, на дальней стороне равнины. Но остановилась, когда Дарси ахнула позади меня. «О, боже, мне нужно в туалет!» — воскликнула она. «Ладно, подожди, мы можем идти, как только я...» «Нет, прямо сейчас! Встретимся в сфере!» Она повернулась и побежала прочь от меня, прежде чем я успела вставить еще хоть слово. И я нахмурилась ей вслед в полном удивлении. «Если момент наступает, нужно идти, верно?» Сказал Макс, выходя из-за скалистого утеса и небрежно вращая шар с водой между пальцами. «Ты сделал это с ней!» — потребовала я, привлекая магию к своим ладоням, готовясь увидеть, что он собирается сделать. «Манипулирование водой в чьем-то теле довольно легко для такого могущественного существа, как я», — сказал он, пожимая плечами. «Она почувствует себя лучше, как только окажется достаточно далеко от моего влияния». «И на кой черт ты это сделал?» — потребовала я. «Мне просто нужно поговорить с тобой. Я мог бы на самом деле заставить ее обмочиться, но я был милым и пришел с миром». Он скрестил палец над сердцем, оставив сияющий крест, сделанный из воды, висящий в воздухе. В то время как сам серьезно посмотрел на меня. «Меня это не интересует!» Холодно сказала я, поворачиваясь к нему спиной и делая движение, чтобы последовать за своей сестрой. Я врезалась в стену жесткого воздуха и повернулась, чтобы посмотреть на Макса, когда он улыбнулся мне. «Просто выслушай меня», — настаивал он. «Зачем?» «Потому что мы с тобой в затруднительном положении. Ты знаешь мой секрет и хранишь его. Мне не нравится быть у тебя в долгу». «Просто убедись, что ты держишь свои причудливые способности подальше от меня и моей сестры, и можешь забыть об этом», — заверила я его. «В любом случае, у меня не было намерения выбалтывать секреты его наследия и ослаблять совет Целестиалов, пока нимфы кружили вокруг». «Это не будет уплатой за такой большой долг. Я твой должник, и я не хочу им быть. Это делает заговор против тебя неловким, так что у меня есть для тебя предложение». Он улыбнулся, как будто считал это предложение великолепным. И я поджала губы. «Ну тогда выкладывай». «Я готов научить тебя любой необходимой магии, которую ты захочешь». «Мы в школе магии, чувак! Здесь есть учителя, чтобы выполнять эту работу. И я предполагаю, что они лучше, чем ты». Я сделала шаг, чтобы уйти от него, но он поймал мою руку. «Разве тебе не нужна помощь в чем-то? В чем-то, чего бы ты хотела больше не бояться?» Спросил Макс. И использовал свой дар сирены, чтобы сорвать ответ с моих губ, прежде чем я смогла его остановить. «Я не хочу бояться глубокой воды», — выдохнула я. Я выдернула руку из его хватки и замахнулась другим кулаком, чтобы ударить его. Он не собирался попадаться на том, что я дерусь грязно во второй раз, и поймал мой кулак, прежде чем я смогла нанести удар, ухмыляясь мне, как будто бы мы играли в игру. «Я могу с этим справиться. Как насчет того, чтобы я избавил тебя от страха утонуть?» — предложил он. «Я не хочу тебя в своей голове!» — прорычала я, выдергивая кулак из его хватки и отступая назад. «Не так. Сирены не могут просто вырывать из тебя страх и освобождать от него. Это идиотизм. Как только ты окажешься вне зоны действия нашей власти, мы не сможем больше манипулировать тобой». «Это приятно знать», — мрачно сказала я. «И как же ты тогда заберешь мой страх?» «Ты владеешь магией воздуха и воды. Я могу научить тебя дышать под водой. Тебе больше никогда не придется беспокоиться о том, что ты утонешь». Макс широко улыбнулся, ожидая, что я соглашусь. И я заколебалась. Это было чертовски хорошее предложение. Но я ни капельки ему не доверяла. «Откуда мне знать, что это не какой-то трюк?» — осторожно спросила я. «Тебе придется довериться мне». «Ни в коем случае!» Я снова повернулась, чтобы уйти от него, и он приблизился ко мне. Огонь ожил в моих ладонях, и я уставилась на него. «Ты такая недоверчивая, маленькая Вега. Тебе следует поработать над этим». «Но если хочешь, я позволю тебе еще раз заглянуть в мою голову, чтобы ты увидела, что у меня добрые намерения». Он протянул мне руку, и я нахмурилась, глядя на него. «Ты ждешь, что я снова поцелую тебя?» «В этом нет необходимости на этот раз. Но мы можем, если хочешь». Он многозначительно пошевелил бровями, и я закатила глаза. Его протянутая ладонь повисла между нами, и я настороженно посмотрела на нее. С одной стороны, Я хотела послать его к черту, оставить мучиться из-за того факта, что он чувствовал себя у меня в долгу. Но, с другой стороны, его предложение звучало так чертовски заманчиво, что мне захотелось откусить ему руку. Со вздохом, который дал ему понять, что я все еще не уверена, я потянулась и взяла его за руку. Это было далеко не так сильно, как целовать его, когда я была зачарована песней. Но на мгновение я почувствовала, как его разум открылся мне. Он позволил мне почувствовать честность его предложения. И я быстро убедилась, что это не какой-то заговор, прежде чем он снова оттолкнул меня. Я двинулась, чтобы отпустить его руку, но он задержал ее на секунду, и в его глазах появился злой блеск. «Хочешь трахнуть Дариуса?» — быстро спросил он, застав меня врасплох. «Что?» — огрызнулась я, одергивая руку. «Конечно, нет!» «Я видел много ненависти, маленькая Вега», — сказал Макс. «Но также и похоть. Может быть, тебе стоит просто сделать это, чтобы преодолеть свои смешанные чувства к нему?» «Я предупреждала тебя о том, чтобы не лезть мне в голову!» — прорычала я на него. «Я ни во что не влезал», — невинно ответил Макс. «Я просто почувствовал то же, что и ты». «Ты собираешься учить меня этому водному дерьму или нет? Есть тысяча мест, где я предпочла бы быть, вместо того, чтобы тусоваться с тобой. Это все равно, что упасть со скалы в яму, полную дерьма», — огрызнулась я. «Как мило. Может быть, нам также стоит поработать и с этим разочарованием?» — предложил он с ухмылкой. Я прищурилась, глядя на него, и он поднял руки вверх, сдаваясь. «Больше никаких даров, Сирен», — пообещал он. «Пойдем, я покажу то, что тебе нужно знать». Макс направился по тропинке к мерцающим источникам, и я лишь на мгновение заколебалась, прежде чем последовать за ним. Запах серы усиливался по мере того, как мы приближались к источникам, и вокруг нас поднимался пар, когда между камнями появлялись маленькие лужицы ярко-голубой воды. Это было прекрасно. Звук журчащей воды заглушал все остальное, чем дальше мы продвигались. Макс, наконец, остановился у широкого бассейна, достаточно большого, чтобы в нем могли сидеть около 10 человек, и опустился на колени перед водой. Он жестом велел мне сделать то же самое, и я последовала его примеру, заинтригованная, несмотря на мои сомнения. «Этому не учат до третьего курса, но поскольку я впереди учебной программы, я уже владел этим, и думаю, что с твоей силой ты тоже сможешь это сделать». «Самый простой способ — использовать свою магию, чтобы создать воздушный карман вокруг рта и носа и удерживать его на месте. Это немного сложнее сделать, чем создать щит вокруг себя на суше, потому что вода все время давит на тебя. Но ты можешь использовать магию воды, чтобы помочь себе и в этом тоже. И поскольку ты могущественная, ты должна быть в состоянии поддерживать пузырь в течение часа или более, как только освоишься». «Правда?» — спросила я. Теперь, когда он объяснил, все казалось довольно очевидным. Но я даже не рассматривала идею создания собственного запаса воздуха, когда была поймана в ловушку подо льдом в том бассейне. «Вот так просто. Посмотри на меня, а потом попробуй сама». Макс на мгновение провел рукой по рту и носу, создавая пузырь воздуха вокруг лица, прежде чем наклонился и опустил голову в горячий источник. Чистая вода позволила мне легко увидеть воздушный карман, который был на месте вокруг его лица. И я усмехнулась про себя при мысли о том, что смогу сделать так же. Макс снова сел и жестом предложил мне попробовать. Я глубоко вздохнула, затем провела рукой по лицу, так же, как и он, работая над созданием воздушного пузыря, похожего на щиты, которым профессор Персей обучал нас на нашем уроке стихий воздуха, только намного меньше. Как только я убедилась, что он на месте, я наклонилась и опустила голову под воду. Я наполовину ожидала, что Макс толкнет меня, но он не поднял на меня руку, и я смогла сосредоточиться на поддержании воздушного пространства. Первый вдох, который я сделала, был более чем странным. Вода давила мне на глаза и шею, но мне удавалось прекрасно дышать в кармане, который я создала. Я чувствовала, как вода давит на мой воздушный пузырь и работала над тем, чтобы сдержать ее с помощью магии воды, пока давление не спало. Потребовалась изрядная концентрация, чтобы овладеть двумя способами одновременно, но через несколько минут я почувствовала уверенность, что справляюсь. Когда я, наконец, отстранилась, то обнаружила, что нахожусь одна у бассейна. Я в замешательстве огляделась, но Макс исчез. Когда я встала, то услышала, как мой атлас звякнул в сумке и вытащила его, ожидая сообщения от Дарси, спрашивающую, где я была. Вместо этого я нашла сообщение от Макса Ригеля. Очевидно, ждать 2 минуты, чтобы поговорить лично, было слишком большим усилием для наследника воды. «Макс Ригель, теперь мы квиты, маленькая Вега. Давай вернемся к тому, чтобы быть врагами». Я закатила глаза и даже не потрудилась ответить. Я была более чем счастлива овладеть таким навыком, поэтому не собиралась жаловаться на тот факт, что он почувствовал необходимость научить меня этому. Я бы в любом случае сохранила его тайну, лишь бы он тоже держал свои манипуляции сирены при себе. Мой атлас снова запищал, и на этот раз это была Дарси, гадающая, где я, черт возьми, нахожусь. Я отправила ей быстрый ответ, дав знать, что уже в пути, и побежала обратно к сфере. На сегодня с меня было более чем достаточно наследников. И каким-то образом я вышла невредимой. Так что, возможно, моя удача наконец переменилась.